Необходимые ярлыки он, конечно, имеет на себе, только не этому Пинкертону разуметь их. Даже теперь в этом вот рассуждении краешком вылезла гордыня, цепко держит человека его глупость. Славы Господь от ангелов требуй, глуп человек, глупее не сыщешь. Глупость и грех его жизненный жребий. Голова болела, и дальше стихи не вспоминались. Он опустил руку с галстуком. Нет смысла держать, так рана никогда не подсохнет. Джун положила голову ему на колени. Он прикрыл ей глаза от солнца. Нужна картина происшествия. Полицейский в залоснившихся брюках сел на корточки рядом с герцогом. С толстой выпирающей ляжки у него свисал собственный пистолет. Его бурая рукоятка с насечкой и патронтаж не имели ничего общего с большим нескладным револьвером папы-герцога. Не вижу документов на эту машину. Машина была разбита спереди и сзади, капот зевал, как вскрытая мидия. Двигатель вряд ли пострадал, поскольку не тек. Я взял на прокат в аэропорту О'Хайер. «Документы в бардачке», — сказал герцог. «Будем составлять протокол?» Полицейский раскрыл папку и желтым карандашом стал заполнять бланк на толстой бумаге. «Со стоянки с какой скоростью ехал?» «Еле полз. 5-8 миль в час. Я же только приглядывался. А этот парень как ехал, не видел?» «Нет. Наверное, его скрывал поворот. Не знаю. Только когда я занял полосу, он уже сидел у меня на бампере». Он наклонился, стараясь, переменив позу, уменьшить боль в боку. Умом он решил не придавать ей значения. «Погладил Джун по щеке, а хоть она не пострадала», — сказал он. «Я ее вынул через заднее окно, дверь заклинила. Я поглядел девочку, с ней все в порядке». Усатый негр нахмурился, как бы давая понять, что с человеком, у которого находят заряженный револьвер, он вообще не обязан объясняться. Ведь не дорожное происшествие, а зачем хранил этот нелепый сидельный пистолет с двумя пулями, будет ему главным обвинением. Я бы пустил себе пулю в лоб, случись с ней что-нибудь. Сидевшему на корточках полицейскому, судя по его молчанию, не было никакого дела до того, что мог натворить герцог. Тот, конечно, от большого ума сказал, что револьвер можно применить, пусть даже против самого себя. Но он еще был немного дурной, не в себе, подбитый, как ему представлялось после нескольких дней дикого штопора. Кошмаром, полным безумием было это вынужденное приземление. Еще кружилась голова, надо прекращать этот идиотизм, иначе все будет только хуже. Он примчался защитить дочь и едва не убил ее. Явился перебороть влияние Герцбаха, показать, что такое настоящий мужчина, отец и прочее, а сам не придумал ничего лучше, как врезаться в столб. Да еще ребенок видел, как его тащили бесчувственного, на голове кровь, из кармана валятся револьвер и рубли. По слабости или болезни душевной он ходил всю жизнь с повинной головой, впрочем, возносимо и горделиво. Только этот способ сохранять равновесие гироскопу герцога дальше не годился. Похоже, этому пришел конец. Одетый в зеленую куртку водитель грузовичка излагал свою версию происшедшего. Мозес попытался разобрать слово желтыми нитками, вышитое у того над карманом. Газовщик так и не разобрал. Разумеется, тот валил всю вину на него. С большой находчивостью, вдохновенно, происшествие запутывалось на глазах. «Великая вещь самооправдания», — думал герцог. «Какие способности выявляет она в смертных, будь у них даже самый красный нос?» Рябь на голом черепе этого малого и морщины на лбу не согласовывались. Можно было восстановить былую линию волос. Кое-что еще оставалось. «Он выскочил прямо передо мной. Ни сигналов, ничего. Почему вы его на алкоголь не проверите? Вождение в нетрезвом состоянии». «Спокойно, Харлд», — сказал негр постарше. «Какая у тебя была скорость?» «Да какая там скорость? Ниже допустимой. Профессионалы любят создавать проблемы участникам», — сказал герцог. «Сперва он выехал вперед, потом тормознул. Вмазал-то ему здорово. значит, довел на него.